И шейх Хусейн Аз-Заяра с улыбкой протягивает Дейкину пакет. «А я отвечу вместе с князем Сайф ад-Даула, ты будешь иметь то, чего возжелал». «Здесь, — оповестил собравшихся Дейкин, — находятся микрофильмы, добытые Генри Кармайклом в подтверждении полученных им сведений». И тут выступил еще один свидетель, несчастный падший человек. Он стар, высоколоб и до недавнего времени пользовался во всем мире любовью и уважением. Он говорит с трагическим достоинством: «Я скоро буду отдан под суд, как вульгарный мошенник. Но есть вещи, перед которыми даже я содрогаюсь. Существует группа людей, преимущественно молодых, в чьих сердцах и делах столько зла, что в это почти невозможно поверить». Он поднимает голову, голос его гремит: «Антихристы! Я говорю, их деятельности должен быть положен конец. Нам нужен мир». Мир, чтобы залезать раны и построить общество на новых основаниях. А для этого мы должны понимать друг друга. Я затеял свое предприятие как денежную аферу, но кончил тем, что, клянусь Богом, поверил в те идеи, которые проповедовал. Давайте же, ради Бога, начнем сначала и попытаемся объединить силы». Воцаряется тишина, а потом тонкий, безличный и бесплотный официальный голос объявляет: «Эти данные будут незамедлительно доложены президенту Соединенных Штатов и премьеру Союза Советских Социалистических Республик». Глава 25. «Мне не дает покоя мысль о той бедной датчанке, которую убили в Дамаске», — сказала Виктория. «А она жива и здорова», — утешил ее мистер Дейкин. «Как только ваш самолет поднялся в воздух, мы арестовали француженку, а Греты Харден доставили в клинику, и она благополучно пришла в себя. Они хотели продержать ее под наркозом до тех пор, пока не удостоверится, что в Багдаде все сошло как им надо. Она, разумеется, наш человек». «Ну да, естественно. Когда Анна Шейли исчезла, мы решили подложить противной стороне дезинформацию, навести на ложный след. Купили авиабилет на имя Греты Харден, позаботились, чтобы о ней ничего не было известно, и они клюнули, решили, что она и есть Анна Шейли. Да мы еще в подтверждение этого снабдили ее соответствующими документами». «А настоящая Анна Шейли преспокойно ждала в больнице, пока миссис Понсфорд-Джонс не пора будет лететь к мужу?» «Именно так, просто, но очень остроумно. Она исходила из того, что в трудную минуту по-настоящему довериться можно только родным. Исключительно умная женщина». «А я уже решила, что мне конец», — призналась Виктория. «Это правда, что ваши люди держали меня в поле зрения?» «Да, все время. Этот ваш Эдвард, знаете ли, совсем не так хитер, как ему казалось. Мы уже давно заинтересовались деятельностью молодого Эдварда Горинга. Когда вы в ночь гибели Кармайкла рассказали мне свою историю, я был, честно признаться, очень обеспокоен вашей судьбой и решил, что самое лучшее — отправить вас прямо в их гнездо моей шпионкой. Если ваш Эдвард будет знать, что вы связаны со мной, этим относительно надежно обеспечивается ваша безопасность. Он захочет через вас узнавать, что мы затеваем. Вы станете в его глазах ценным человеком, таких не убивают. И для дезинформации он вас мог использовать. Короче говоря, полезный контакт. Но потом оказалось, что вы разглядели подмену сэра Руперта Крофтона Ли, и Эдвард решает на всякий случай упрятать вас. Пока, и если вы не понадобитесь ему в качестве двойника Анны Шейли. Да, Виктория, можете считать, что вам очень-очень повезло, раз вы сидите сейчас тут и грызете фисташки». «Я понимаю». Мистер Дейкин спросил: «Вы очень огорчены из-за Эдварда?» Виктория без смущения посмотрела ему в глаза. «Вот не на столечко. Просто дурища была несусветная, попалась на удочку, когда он пустил в ход свое ослепительное обаяние. Разинула рот от восторга, как школьница перед киноактером. Джульетта из себя вообразила. Вообще насочиняла чепухи разной. Не вините себя особенно. У Эдварда действительно огромный талант покорять женские сердца. Прирожденный сердцеед. Ну да, и он этим пользовался вовсю. Что верно, то верно. В следующий раз, когда влюблюсь, — сказала Виктория, — то уж только не в красавца. Я бы хотела полюбить настоящего мужчину, а не болтуна, который говорит приятности. Пусть будет хоть лысый, хоть в очках. Вообще это мне все равно. Важно, чтобы был интересный человек и знал интересные вещи». «Лет 35? Или, может быть, 55, поинтересовался Дейкин. Виктория недоуменно захлопала глазами. 35, я думаю. Слава богу. А то я чуть было не решил, что вы делаете предложение мне. Виктория расхохоталась. Да, и вот еще что. Я знаю, нельзя спрашивать, но все-таки было в том шарфе какое-нибудь сообщение? Было. Одно имя. Вязальщицы мадам де Фарш вывязывали на своих спицах перечень имен. А у нас шарф и рекомендательная записка вместе составляли одно сообщение. По петлям мы прочитали имя кербельского шаха Хусейна Аз-Заяра. А на бумажке, когда ее обработали парами йода, проявились слова, которые надо было сказать шейху, чтобы он отдал, что хранил. Священный город Кербела действительно самое надежное место для того, что хотел спрятать Кармайкл. И правда, что эту вещь пронесли через всю страну два странствующих кинодемонстратора, те самые, которых мы тогда встретили? Да, две примелькавшиеся, всем знакомые фигуры, не имеющие никакого отношения к политике, просто добрые друзья Кармайкла. У него повсюду были друзья. Наверное, хороший был человек. Грустно, что он умер. Все мы должны когда-нибудь умереть, сказал мистер Дейкин. И если есть другая жизнь после этой, в чем я лично полностью убежден, то ему там отрадно будет сознавать, что он своей верностью и отвагой послужил защите нашего злосчастного старого мира от новых бед и кровопролитий, наверное, больше, чем кто другой. А верно, странно, задумчиво проговорила Виктория, что у Ричарда оказалась одна половина разгадки, а вторая у меня. Прям как будто бы... Как будто бы так и было предназначено. С улыбкой докончил ее фразу мистер Дейкин. Что же вы собираетесь дальше делать, позвольте поинтересоваться? Найду какую-нибудь работу. Надо будет сразу же начать поиски. Особенно не ищите, посоветовал мистер Дейкин. По-моему, работа сама к вам идет. И он потихоньку вышел, уступив место Ричарду Бейкеру. «Послушайте, Виктория, — сказал Ричард, — Венеция Севил, оказывается, вообще не приедет, у нее свинка. А вы были очень полезным членом экспедиции. Не хотите ли вернуться? Правда, к сожалению, только за стол и кров. Ну и, может быть, вам еще будет оплачен обратный проезд в Англию, но об этом позже. На той неделе прилетает миссис Понсфорд-Джонс. Ну так как? Ой, я вам на самом деле нужна, — обрадовалась Виктория». Неизвестно, по какой причине Ричард Бейкер сильно покраснел, закашлялся и стал протирать стекла своего пенсне. «Я думаю, — проговорил он, — что вы у нас будете очень кстати». «Я бы с большим удовольствием, — ответила Виктория. В таком случае пакуйте вещи и поедем прямо сейчас, — сказал Ричард. Или у вас есть желание еще побыть в Багдаде?» «Ни малейшего». «А вот и ты, милая Вероника, — сказал профессор Понсфорд-Джонс. Ричард тут из-за тебя такой переполох поднял. Ну-с, я вам обоим желаю счастья». «Что это он такое сказал?» — недоуменно спросила Виктория, когда профессор ушел, погруженный в мысли. «Ничего», — ответил Ричард. «Вы же знаете, какой он путаник. Просто он немножко предвосхитил события». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОС». Апрель 2011 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Сергей Кирсанов.